Вторник, 21:23. Олли, куда ты ушел? Вторник, 21:37. Ты еще здесь? Вторник, 21:51. Ты на нас обиделся? Вторник, 21:56. Пожалуйста, ответь. Прости. Ответь, Олли. Вторник, 22:24. Это Джульет? У меня не сохранен твой номер. Я не обиделся. Прости, я уехал домой. Кажется, я отравился. Прочитано во вторник, 22:25. Хоть мы с Джульеттой и отправили друг другу несколько сообщений ночью во вторник, я все равно не был до конца убежден, что между мной и девушками все в порядке. Пока не пришел в нашу аудиторию в среду. Вовремя, должен я добавить, даже рано. Не успел я сесть за парту, как они тотчас меня окружили. Любой бы подумал, что я британский красавчик, певец и актер Гарри Стайлз. Первой заговорила Джульетт. «Олли, оп, я думала, ты не придешь из-за того отравления». Ее саркастический тон почти показывал, что она сомневалась в достоверности моей отмазки. Отравление было несерьезное, часа на два. Джульетт и Нив кивнули так, словно это легко можно понять. Лара посмотрела на меня, как кошка, следящая за мухой. «Ладненько», — сказала Джульетт, снова залезая на мою парту. «Во-первых, по поводу Уилла. Можешь не сомневаться, что мы будем держать все в секрете. Он в курсе, что мы никому не расскажем». Я взвесил, стоит ли настаивать, что они ничего не понимают в ситуации с Уиллом. Проблема в том, что я не очень помнил, сколько изначально им рассказал, и, если честно, сейчас уже поздно давать задний ход. Поэтому я кивнул и огляделся, хотелось убедиться, что никто нас не услышал». «И есть кое-что еще», — встряла Нив. «Мы узнали, почему он исчез из Инстаграма». «Вы с ним говорили?» — спросил я, одновременно ужаснувшись и заинтересовавшись. «Девушки явно обиделись. Я тебя умоляю. Ты не хитрее кувалды», — усмехнулась Лара. «У нас есть свои способы», — добавила Джульетт. «Лара знакома с его другом Мэттом», — объяснила Нив. А Мэтт сказал, что у Уилла конфисковали телефон, потому что он заявился домой в 4 утра, причем в тот день, когда его семья должна была уезжать. Мы подумали, что, скорее всего, как раз с того момента ты ничего от него не слышал, верно? Да. А по мне заметно, что я думал о голом Уилле. Потому что я совершенно точно думал о голом Уилле и ничего не мог поделать. Вечер вернул мне воспоминания, и я чертовски хорошо знал, почему той ночью он вернулся домой чуть ли не на рассвете. Он якобы купался голышом с девчонками, живущими у озера, — фыркнула Лара. «Вы с Уиллом много времени проводили с теми девушками?» Повторяю, я чертовски хорошо знал, чем он занимался той ночью, и с девицами он, конечно же, не был. Если Лара пыталась меня расстроить, то у нее не получилось. Значит, такую легенду он сочинил. Наверное, я не должен удивляться. Он ведь не мог сообщить, что на самом деле случилось. Но мне все равно стало больно. Нахмурившись, я скрестил руки. «Ой, прости, ты не знал?» — спросила Лара с притворным беспокойством. Я изобразил на лице улыбку и снова поднял взгляд. «Все хорошо. А как ты провела ночь? Я видел тебя с девушкой до того, как слинял с вечеринки. Я поступил мелочно, но, слушайте, это же не было тайной. Она целовалась, пока почти 30 старшеклассников наблюдали за ней и за той девчонкой, словно сидели в кинотеатре и жевали попкорн в первом ряду». Нив прыснула со смеху, а Джульетт улыбнулась, подталкивая локтем Лару. «Ты случаем опять в стельку не напилась, мисс Лара?» Лара смотрела мне в глаза. Я легко мог прочесть выражение ее лица. «Вызов принят. Упс». «Может быть», — протянула Лара. «Она иногда целует девушек, когда напивается», — заметила Нив. «Дело вот в чем. Парень, который ей нравится, прям тащится от этого. Но она никак не признается, кто он такой». «Ставлю на то, что это Мэтт», — объявила Джульетт. Лара засмеялась. «Хе-хей, плебей, я вас умоляю. Я не целую девушек. Я имею в виду во множественном числе. Только Рене. У нас взаимовыгодные отношения». Джульетт покачала головой. «Ага, я надеюсь, что ты хотя бы ей раскрыла, какого парня ты пытаешься впечатлить. Будет неловко, если у вас одна и та же цель, тебе не кажется?» «Не задавайте мне вопросы и не услышите ложь», — ответила Лара, глядя на меня, когда мисс Харстенвильд дала всем знак, что надо рассаживаться. Я поднял брови, и Лара вроде бы стала немного напуганной. Она молча отвернулась, и у меня появилось ощущение, что я знал, чего она пыталась добиться поцелуями с Рене. У нее тоже был секрет. Вероятно, теперь это наш общий секрет. К моему облегчению я до сих пор не столкнулся с Уиллом. Я понимал, что это все равно неизбежно случится, но я пока не был готов к встрече. Мне хватало поисков аудитории во время перерывов. А классы, я должен добавить, были, если так можно выразиться, заметно безуиллскими. Наши расписания еще ни разу не пересекались, а у меня оставались только английский и музыка. На английском Уилл не появился, а урок должен был начаться с минуты на минуту. И черта с два он окажется на музыке. Он даже не знал разницу между фортепиано и синтезатором, когда мы в последний раз нормально разговаривали. Похоже, я готов сделать хоум-ран. Никаких уроков вместе с Уиллом Таварисом. Вопрос состоял в том, был я благодарен или расстроен. Не успел я решить, как вопрос отпал сам собой. Учитель, мужчина, который был таким молодым, что мог быть старшим братом любого из нас, направился к двери, чтобы ее закрыть, но в аудиторию влетела группа парней, поднырнув под его рукой, словно вскочив в высокоскоростной поезд. Это был Уилл, а с ним пара ребят, с которыми я вспомнил, он трепался прошлой ночью. Он, похоже, меня не увидел. Они с Мэттом заметили пустую парту в конце класса и наперегонки побежали к ней, оттаскивая друг друга за футболки, чтобы выиграть. Боже, как он красив! Он был уверенным в себе. Он выглядел тем парнем, про которого я бы и в миллион лет не подумал, что у меня есть с ним какие-то шансы. Мэтт сантиметров на 15 обогнал Уилла и плюхнулся на стул. Уилл схватил его за руку и игриво дернул, пытаясь убедить его сдаться. «Уилл, садись», — устало произнес учитель, стоя у двери. Уилл выпрямился и обернулся. «Здрасте, мистер Тео. Как дела? Я не знал, что мы проведем вместе еще один год. Круто!» Мэтт замаскировал смех кашлем, и Уилл с ухмылкой его толкнул. «Я надеялся, что тебя оставили на второй год, молился о спасении», — продолжал мистер Тео. «Но судьба опять сыграла со мной злую шутку. Сядь». Он показал на парту во втором ряду в нескольких стульях справа от меня. У меня был слишком маленький обзор, чтобы я мог подолгу таращиться в затылок Уилла. Какое разочарование. Уилл взмахивал рюкзаком, пока шел, и лямки звенели о металлические парты и ножки стульев. «Кто-то может подумать, что вы не рады меня видеть», — сказал он притворно обиженным голосом, прижимая свободную ладонь к груди. «Я никогда не был мазохистом, Уилл». Класс загудел от тихого смеха, но казалось в поддержку опоздавшего. Здесь явно была какая-то внутренняя шутка, которую я не понимал, что справедливости ради пока что описывало 90% моей жизни в качестве новичка старшей школы Коллинсвуда. «К этому нужно привыкнуть, но продолжайте работать над собой, вы, возможно, удивитесь», — проговорил Уилл, и класс снова взорвался. Парень нагло улыбнулся мистеру Тео и окинул взглядом аудиторию, чтобы насладиться реакцией одноклассников. И заметил меня. Сразу же его ухмылка соскользнула с лица, словно ее прикрепили с помощью жира, а она взяла да и отлипла. Он прекратил изображать браваду и уселся на стул, отворачиваясь от меня. Мистер Тео поднял руки, призывая всех к тишине. В Калифорнии в моем классе был парень по имени Пирс. Он оказался одним из тех самых парней, тех, кто расхаживает, а не ходит, всегда в центре внимания, у которых есть наготове самоуверенная реплика. Пирс был популярным, прям очень популярным. Моя компания не связывалась ни с ним, ни с его друзьями. Видимо, на тот случай, если невыносимое самодовольство заразно. К тому же мы понимали, что он едва ли добьется особого успеха после школы. Где-то там, наверху, внеземная сущность усмехалась мне с небес с попкорном в руках, поскольку Уилл был Пирсом. Я провел лето с милым, вдумчивым и вежливым парнем, а теперь узнал, что в реальной жизни он являлся полной противоположностью. Он игнорировал мои сообщения, избегал меня на глазах у своих приятелей и явно страдал завышенной самооценкой. Можно сказать, имел комплекс превосходства. Но озеро не было реальной жизнью. Там все ощущалось, как в кино, было подозрительно безупречным. А сколько раз я думал, что Уилл слишком идеален, чтобы существовать на самом деле. Что ж, в итоге со мной сыграли шутку. Ведь он и оказался слишком идеальным. Неделю спустя я все еще терялся чаще, чем девушка в фильме «Лабиринт», вот только в награду за усилия мне даже не полагался Дэвид Боуи в лосинах. Я был на пути на третий урок, по крайней мере, так думал, но вполне могло оказаться, что я шел в совершенно другом направлении, когда заметил лист на доске объявлений. «Ищем басиста». Слова сопровождались размытой фотографией бас-гитары с водяным знаком сайта Getty Images в середине, именем Изи и номером телефона. Я совершенно забыл об уроке и отдался восторженному возбуждению. Я обычно играл на гитаре, но неплохо управлялся и с басом. Если честно, я бы и на гитаре арфе научился играть, если бы это означало, что я бы мог опять стать участником группы. Импровизация перед стеной в спальне не особо вдохновляла, а мои родители являлись самыми пассивными слушателями, которых только можно найти. Я отправил сообщение по номеру. «Я играю на басу при соответствующих условиях. Какие у вас планы?» Выяснилось, что у вас эта девушка с радужными волосами по имени Изи, круглолицый парень в худи по имени Эмерсон и худощавый чувак с безупречными бицепсами по имени Саид. Когда я наконец-то нашел аудиторию 13Б, она располагалась в подвале, я решил, что этот факт Изи могла бы и упомянуть в сообщении для экономии времени, раз уж надо было двигаться, ориентируясь на отдаленные гитарные рифы, чтобы найти дорогу. Ребята уже репетировали кавер на какую-то песню. Комната выглядела как аудитория для уроков музыки с фортепиано в углу, чехлами от разных инструментов, прислоненными к стене, и несколькими усилителями, которые были постарше меня. Жаль, что мои уроки музыки не проходили здесь. Мне тут даже нравилось. Ребята играли у дальней стены. Изи на ударных, Саид пел и не фальшивил, склонившись над клавишами синтезатора, а Эмерсон взял соло-гитару и иногда вступал с кричащими вокальными партиями. Им бы точно не помешал бас, но в целом они очень даже неплохо справлялись с метал-роком. Я уже был впечатлен. Это все-таки стоило того, чтобы пропускать перерыв на обед. Бас я не захватил, поскольку не брал его на занятия каждое утро на тот случай, если кто-то попросит меня поучаствовать в импровизированном музыкальном номере. Но Саид взял для меня одну из школьных гитар. Она была дешевой и расстроенной, но я смог воспроизвести несколько аккордов. «Сгодится», — сказала Изи, крутя барабанную палочку. «Умеешь импровизировать?» И, не дожидаясь моего ответа, села за ударный и застучала какой-то бит. Я старательно подыгрывал, придумывая мелодию на ходу и игнорируя внимательные взгляды Эмерсона и Саида. Постепенно я перестал их замечать. Все, что я знал, — это ритм, бас под моими пальцами и идеальное переплетение двух инструментов. Прошла только пара месяцев с тех пор, как я играл с другими, но я забыл, насколько это потрясающе. Как смешение твоей души с чьей-то другой на 3,5 минуты. Впервые с тех пор, как я переступил порог новой школы, я почувствовал комфорт и спокойствие. Я почти видел, как через мои поры, словно ядовитый газ, выходит напряжение. Внезапно Изи остановилась, встала из ударных и провальсировала ко мне. «Ты свободен по вторникам и четвергам после уроков? В эти дни мы пока наверстываем упущенное. У нас еще будут концерты, обычно они по пятницам или субботам». Я моргнул и опустил бас-гитару. «Да, конечно. Я пока ничем особо не занят, кроме сидения с детьми, которые я, если что, могу перенести». «Круто. Тогда завтра? В 3:30?» «Стойте, меня уже взяли?» — спросил я. Эмерсон хлопнул меня по плечу, а Саид ухмыльнулся, разбирая синтезатор. «Чувак», — сказал Саид, — «мы вообще не думали, что кто-то отзовется. Такая музыка в нашей школе не слишком популярна, если ты еще не заметил. Добро пожаловать в абсолюцию прикованные. Мы могли бы быть очень популярными, родись в городе с музыкальным вкусом получше». «Так мы кажемся совсем отчаявшимися, Саид», — Изи нахмурилась. «Людям мы нравимся, просто обычно нам приходится контролировать собственные вопли, когда мы выступаем». «То есть втыкать в меня кляп», — усмехнулся Эмерсон. «У меня получается как следует повеселиться только когда мы репетируем». «А я вечно вам твержу, что надо знать свою аудиторию, ребята», — заявил Саид. Прозвенел звонок. «Точно», — кивнул я. «До завтра. Давайте сделаем это». Они расплылись в улыбках. Все было так просто. Вот как надо социализироваться, не отпугивая от себя окружающих на расстоянии 3 метра. Меньше говорить и заполнять паузы музыкой. Взять на заметку, брать с собой бас-гитару и играть импровизированные соло каждый раз, когда кто-то пытается завести с тобой разговор. Элементарно. Наступил следующий день. Когда нас отпустили, я направился в подвальный класс. Я шагал по коридору и где-то на полпути наткнулся на Джульет и Ниф. Или, может быть, они наткнулись на меня. В Джульет не был заметен особый энтузиазм, когда она меня увидела, хотя для нее это, вероятно, в порядке вещей. «Оли-оп!» — окликнула она меня. Если кого-то и можно назвать человеческим олицетворением тигры из книжки о Винни-Пухе, то это была Джульет, что, похоже, делало меня пятачком. «Хочешь потусить со мной и Ларой? Мы хотим взять картошку фри и погулять в торговом центре». Хоть вечер с Ларой и был соблазнительным, не могу. У меня сейчас репетиция с группой в музыкальном классе. С группой? Да. Называется «Абсолюция проклятых». Нет, стойте. «Апокалипсисаков». Вроде бы. А бывает вообще «Апокалипсисаков»? Каким бы он был, как думаете? Ну, как ни странно, никому из них не захотелось пофилософствовать про разные потенциальные формы такого апокалипсиса. «Значит, ты про группу Изи?» — спросила Ниф. «Я не знала, что ты играешь», — выпалила Джульет. «Да, гитара и бас. А ты?» «Кларнет». «То есть слегка разные жанры», — резюмировал я. «Она просто прекрасна», — протянула Ниф, и Джульет замахала руками, словно была совсем не согласна, но втайне, конечно же, была. «У меня кое-что иногда получается», — сказала Джульет. Что, естественно, было шифром и означало «в детстве я была лучше, чем Моцарт на пике его мастерства, но это ерунда». «Важнее то, что ты исполняешь. Мне бы не помешала твоя помощь. Надо выбрать, что играть на прослушивание в консерваторию, и я застряла между парой вариантов. Как думаешь, ты мог бы как-нибудь поддержать девушку?» Я был готов сказать «конечно, не вопрос, я почти ничего не знаю о классической музыке, но постараюсь». Я был готов, но в итоге тупо уставился вглубь коридора. Наверное, я уже должен был привыкнуть видеть Уилла, но пока еще не привык. Я видел его на английском несколько раз, его было сложно не заметить, учитывая, что у него всегда был самоуверенный комментарий на каждые несколько предложений, которые говорил учитель, а также на переменах и в кафетерии. И хотя я ненавидел его, а он был совсем не похож на парня, на которого я запал, при виде Уилла у меня все равно болезненно сжималось сердце. Сейчас он шел прямо по направлению ко мне, а его компания баскетболистов окружала своего капитана Мэтта, как апостолы в Черно-Белом море. Бога ради, на улице 25 градусов. Они постоянно носили эти чертовы куртки, словно если на секунду их снимут, остальные могут забыть их место в социальной иерархии, которое, чтобы прояснить, было над всеми остальными. «То есть не поможешь?» — спросила Джульет. Я с трудом вернулся к разговору. «Ах, да, кларнет. Разумеется, помогу. Легко. Прекрасная идея. Отлично, круто». Ниф посмотрела на меня тем задумчивым взглядом, который, как я помню, появился у нее еще на вечеринке, когда я переборщил с комплиментами. Иногда присутствие Ниф изматывало. «Ладно, ребят, мне надо бежать, если я хочу успеть на тренировку. Пока», — вдруг затараторила Ниф. Она уже в 7-й раз за последние несколько дней шла в спортзал сразу после школы. Кто ж знал, когда она находила время на домашнюю работу. Джульет кивнула в направлении баскетболистов, которые еще не скрылись за углом. «Проблемы с Уиллом? Ты говорил с ним после вечеринки?» Я натянул свое лучшее выражение лица под названием «Уилл? А кто такой Уилл?» Что, наверное, было таким же убедительным, как и физиономия Джульет. «Я посредственно играю на кларнете». «Нет, ну, все в порядке. Что случается летом, остается там же. Верно? Не то чтобы мы враги, просто мы...» «Просто что?» Джульет кивнула, словно в моих словах был смысл. «Понимаю. А мы иногда сидим с баскетболистами за одним столом во время обеда. В основном из-за того, что Лара и Мэтт близко общаются. Вчера, например, так и было. Забыла тебе рассказать». Мой желудок скрутился, перевернулся и сделал тройное сальто. То есть, если бы я не пошел на встречу с Изи и остальными, то сидел бы рядом с Уиллом? Я не знал, точно ужасала ли меня данная мысль, или я обменял бы на воплощение мечты в реальность свою гитару. «Ясно», — пробормотал я. «Классно. Превосходно. Ладно, и спасибо, что согласился мне помочь. До завтра. Хорошей репетиции». Она направилась дальше по коридору. «А теперь я хотя бы был готов. Вероятно, в ближайшем будущем я застряну в непосредственной близости от Уилла. Парня, который провел каждый день лета со мной, на которого сейчас, похоже, развилась острая аллергическая реакция на меня. Все в порядке. В абсолютном порядке. В моем обширном и детализированном социальном наборе инструментов точно имелось что-то, чтобы справиться с проблемой, не ставя никого в неловкое положение. Серьезно, все, что мне сейчас оставалось, это перестать чувствовать к нему симпатию. Очевидно, ничего не сложится, поэтому надо как можно быстрее перерезать пуповину. Шаг первый — удалить его номер из телефона. Готово. Я испытал агонию, но только на 95%. С каждым днем оставлять его в прошлом становилось все легче. Если повезет, то скоро все это превратится в шрам, а не будет открытой раной. Я прошагал остаток пути до музыкального класса с самодовольной ухмылкой. Вот идет Олли Ди Фиори, мастер по своим чувствам, эксперт по отстраненности, который всего лишь полностью раздавлен. А теперь и появилось то, что можно написать на моем надгробии. «Ты издеваешься?» — заявил Уилл, подаваясь вперед, чтобы отнять у меня баскетбольный мяч. «Нельзя настолько плохо играть», — сказал вице-капитан баскетбольной команды. Я надеялся, что товарищам по игре он оказывал побольше поддержки в плохие дни. Я отпрыгнул в сторону, пытаясь вести мяч, но случайно ударил в воздух, потому что мяч потерял высоту отскока. «Клянусь, что нет», — возразил я. «Эти навыки полностью врожденные, я бы не смог так притворяться». Уилл устремился ко мне, я бросился на мяч, закрывая его своим телом. «Пока еще моя очередь, а сейчас перерыв. Ты потерял свои привилегии. Нельзя дискриминировать меня, потому что я отстойно играю, Уилл. Я могу делать все, что захочу, здесь мой дом. Иди сюда, давай». И он хлопнул в ладоши, а я выпрямился, все еще держа мяч. «Хорошо, можем вернуться к ведению позже. Ты умеешь управляться с пасом. Ты спрашиваешь меня, могу ли я управляться с шарами, Уилл?» Я ухмыльнулся, и он ринулся вперед, чтобы выхватить мяч из моей хватки. «Ладно, прости, это было ужасно. Я сосредоточусь, пожалуйста, объясни, как делать пас». Не успел Уилл понять, была ли моя невозмутимость серьезной, как из-за угла дома вышел его отец. «Эй, вы, двое, я иду в магазин. Есть особые пожелания для сегодняшнего гриля?» Уилл воспользовался тем, что я отвлекся, и вернул себе мяч, вырвал его прямо из моих рук. Родители этого парня так не научили его играть по правилам. «А можно сегодня сделать гамбургеры, пап?» — спросил он. «Конечно». «А что насчет тебя, Олли?» Уилл бросил на меня косой предупреждающий взгляд. Я знал, что он означал «даже не думай о том, чтобы сказать сосиски». Я чуть так и не сделал, просто чтобы увидеть его реакцию. Но в итоге передумал. Двусмысленности нас смешили, когда мы были одни. Но окажется совсем не так смешно, если его отец что-то заподозрит и запретит сыну видеться со мной до конца лета. «Гамбургер — отличный выбор, мистер Таверис». Мистер Таверис попытался воспроизвести звук взведенного затвора, что прозвучало не слишком круто, и показал нам пальцы-пистолеты. Я повернулся к Уиллу и с улыбкой покачал головой. «Ты всегда ждешь от меня самого плохого, потому что я тебя знаю. Детали, мелкие детали». Уилл пожал плечами, оглянулся и бросил мяч назад над головой. Он влетел прямо в корзину, я не смог удержаться от радостного возгласа, по-настоящему впечатленный. «Ничего себе! Супер!» «Стой, он попал в корзину?» «Конечно!» «Серьезно? Чистая случайность?» Он обернулся, рассекая кулаком воздух. «Смотри, какой этот парень скромняга!»